и вновь всех спас лучший пилот галактики», — с напускным пафосом ответил Джокер, «и я не шутил по поводу угона, сами понимаете, слабо освоенная планета, бардак и беззаконие, да и роботы всякие подозрительные бродят». «Ага», — решил поддержать шутку пилота капитан космопехоты, «если не угонит, то колеса снимут и кузов похабными надписями испишут». «Я вас понял», — устало произнес Шепард, «не засоряйте эфир, мы на важной миссии». Недолгая поездка до ближайшего шпиля прошла без приключений, если не считать за таковые несколько шагающих танков гетов, что едва не уничтожили БТР вместе с экипажем и десантом. В самом шпиле Шепарда с командой ждал сюрприз, и были это не новые гетты, и даже не успевшие забаррикадироваться сотрудники корпорации Экзогени, а побоище, устроенное на въезде. На нижних из обитаемых уровней шпиля все было завалено телами гетов и непонятных тварей. Встроенная в шлем база данных не могла определить, что именно находится перед ними, но явно ничего хорошего, судя по обилию когтей и рогов. «Директор», — связался Шепард с лидером выживших сотрудников корпорации, «вы не хотите мне ничего объяснить, если вы про экспериментальные образцы, то нет», — холодный голос женщины в наушнике, «кажется, стал еще на пару градусов холоднее, все исследования, проводимые на планете, полностью легальны и согласованы с Советом Безопасности Альянса. Если вам нужны документы, то мы предоставим их вам, но только после того, как блокировка с безопасной комнаты будет снята. А чтобы снять ее, придется избавиться от всех гетов в шпиле». «Совершенно верно, так что удачи, командир, она вам понадобится». Разорвав соединение, глава корпоратов оставила спектра в тишине. Бои в узких коридорах древнего строения сгинувшей цивилизации шли с переменным успехом. В большинстве случаев штурмовые группы, по большей части состоящие из новых рекрутов, продвигались вперед подобно паровому катку, но случались и казусы. Чем ближе они подбирались к пристыковавшимся к стенам шпиля кораблям гетов, тем активнее, а главное продуманнее становилось сопротивление. Гетты минировали узкие проходы, размещали снайперов и огнеметчиков на скрытых позициях, атаковали из ранее замаскированных лазов. «Знаешь, Шепард», — прислонился к каменному блоку Гарус Вакариан, ожидая охлаждения своей снайперской винтовки, «когда я уходил из СБЦ, то предполагал, что вместе с Спектром придется повоевать, но не до такой степени. Поверь, зная я наперед, что придется столько стрелять, сам бы отказался от столь высокой чести», — рефлекторно пригнулся он, когда над его головой поднялось облако крошки, выбитой пулей, «осталось немного. Если пробьемся в следующий зал, то отключим зенитные установки и Джокер поможет нам с кораблями-носителями». «Еще не наговорились?» — раздалось из наушника знакомое рычание. «Сейчас я соберу все внимание на себя, а вы разберитесь со снайперами». «Ты уверен, Рекс?» — на секунду выглянув и оценив оборону противника, Шепард едва не схлопотал пулю в голову. «Они явно будут готовы. Смотри и учись, Пыжак». Краган, закованный в красную броню, в этот же миг выскочил из укрытия и ринулся вперед, сметая все на своем пути, что не успел отскочить или убежать. «Я, Краган». Боевой клич товарища стал спусковым крючком к началу ответной стрельбы. Древний мастер войны в очередной раз доказывал свой статус и уверенно держался под настоящим градом пуль. Используя одновременно биотические и кинетические барьеры, он будто живой таран несся вперед. Первым не выдержал кинетический щит, схлопнувшись в синей вспышке, за ним стало тускнеть и фиолетовое свечение биотического барьера, но за секунду до того, как он должен был исчезнуть, Краган оказался за очередным укрытием, тяжело дыша и довольно скались под шлемом. Пока один член штурмовой группы отвлекал на себя внимание, остальные делали все возможное, чтобы сократить поголовье врагов. Сам Шепард комбинировал биотику и меткую стрельбу, Гарус просто метко стрелял из снайперской винтовки, Тали управляла сразу тремя дронами, что смогла получить от интенданта после строгого внушения командира. Лера же, даже несмотря на пройденную по настоянию матери подготовку десантницы, старалась поменьше высовываться и держать биотический барьер. Получив преимущество, группа высадки сумела его развитие добить гетов, охранявших консоль управления зенитными орудиями. Через несколько минут все скорострельные пушки гетов понуро опустили стволы, а их десантный корабль отцепился от древних стен и на первый взгляд медленно и плавно полетел вниз. «Эй, Кэп!» — раздался в наушнике голос командира второй группы. «Что осталось охранять колонистов? Вижу, вы уже закончили». «Да, Джокер», — подключил Шепард второй канал связи, поднимай Нормандию, небо свободно. Понял тебя, наконец-то испытаю эту малышку в деле. Закончив с зачисткой шпиля от основных сил гетов, Шепард спустился обратно на обитаемый уровень, к безопасному убежищу, что уже было открыто. Идя мимо деловито разделывающих туши монстров работников и оттаскивающих в сторону остатки гетов грузовых роботов, он вновь поразился их спокойствию людей, будто их и не пытались убить взбунтовавшиеся роботы, а случилась рядовая авария. А вот и вы, вперед вышла высокая подтянутая женщина в обтягивающем комбинезоне, с накинутым поверх него лабораторным халатом, рада, что все вы вернулись живыми. Несмотря на дружелюбный тон, ее взгляд становился острым и неприятным, когда она осматривала пришельцев. Как мы и договаривались ранее, я готова сообщить интересующую вас информацию, командир Шепард. Желаете краткую версию прямо сейчас или предпочтете ознакомиться со всеми материалами с терминала? Сейчас, но сначала ответьте, что это за твари? Указал он на туши натуральных чудовищ, что сейчас активно разделывали. Экспериментальные образцы по созданию новых видов, ни капли не изменившись в лице, ответила директор, и перед тем, как вы попытаетесь обвинить меня в создании биооружия, скажу сразу, эти образцы выводились для совершенно других целей. Например, указала она на смесь носорога и динозавра, образец 4173 создавался как источник белковой пищи на планетах с экстремальными условиями. И именно поэтому он смог раздавить столько гетов. Нет, раздавить он смог их из-за своей массы, как маленькому объяснила она, так он совершенно безобиден, но стоит впрыснуть в кровь немного ультраадреналина. Я вас понял, решил не развивать тему он. В любом случае, как спектр Совета Цитадели, я требую предоставить мне все сведения о проводимых здесь экспериментах. Тогда пройдемте со мной, пригласила она жестом проследовать его за собой, а пока вернемся к главной причине вашего прибытия. В ходе атаки на колонию, гетты и их корабль в первую очередь сосредоточились свои атаки на Надежде Чжу, а нас атаковали только после того, как я приказала части сил корпоративной охраны оказать помощь колонистам. Вы видели уничтоженные броневики по пути сюда, скорее утверждала, чем спрашивали она. И чем же так заинтересовала гетов обычная на вид колония? Тем, что скрывается под ней. Нажав несколько клавиш, директор создала голограмму какого-то бесформенного куска плоти. Познакомьтесь, объект 37, паразитический растительный организм, при этом полностью разумный. Разумное растение? Недоуменно спросила Тали. Да, когда его только обнаружили, то тоже не могли поверить, но реальность оказалась такова, что данный вид инопланетной жизни не только способен к коммуникации, но и существует уже многие тысячи лет. Когда мы смогли наладить с ним контакт, он утверждал, что застал времена существования протеан. Подождите, вы сказали протеан? Удивилась молодая Азари, но это же, да, очень интересное открытие, доктор Тессони, но получить от него какие-то сведения помимо уже известных не удалось. Коммуникация с растительной формой жизни и так достаточно затруднительна, не говоря уже о разном восприятии пространства и времени. Поговорите потом, решил прервать научный дискурс Шепард. Лучше ответьте, зачем гетам нужен был этот ваш объект? Признаюсь честно, не имею ни малейшего понятия, развела руками директор. Вы спросили, зачем сюда прибыли гетты? Я честно предоставила вам информацию. Я могу осмотреть объект? Конечно, директор тут же нажала несколько клавиш на инструментроне. Теперь вас пропустит вниз. Но будьте осторожны, не снимайте шлемов и перед тем, как взойти на борт вашего судна, пройдите процедуру дезинфекции. Споры этого растения крайне опасны и могут вызывать помешательство. И поэтому вы держите его прямо под обычным поселением, вспыхнул гнев у Шепарда, когда он сложил все имеющиеся сведения. Колонисты предупреждены об опасности и осознают риски, все так же холодно и спокойно ответила директор, тем более, после первых случаев отравления спорами мы принял все возможные меры предосторожности. Если у вас больше нет вопросов, прошу, здесь все исследования, что мы проводили здесь. А сейчас, прощайте, командир. Больше ничего не говоря, директор филиала Экзогени вышла из помещения и продолжила руководить уборкой, пока Шепард и команда продолжали осознавать услышанное. Надо попросить у них мясо, первый выдал идею Рекс. Все равно им столько не надо. Спуск на лифте очень напоминал таковые на Цитадели, там они тоже использовались для быстрых путешествий между уровнями исполинской станции, Только в этот раз вместо новостей из хрипящих динамиков доносилась ненавязчивая мелодия. Все оказалось даже слишком просто, им никто не чинил препятствия, и даже искать тайный лифт к секретному объекту не пришлось. Колонисты все показали и рассказали по первой просьбе. При этом, полностью подтвердив слова директора об осведомленности о том, что находится под их ногами. «Не теряйте бдительность, Сарин мог оставить ловушки», сжав автомат в руках, прошептал Шепард. Двери открылись плавно и тихо, открыв перед группой высадки вид на порванные пластиковые барьеры. Было заметно, что не более суток назад тут был бой, тела гетов уже перестали излучать энергию, а немногочисленные трупы персонала успели остыть. Двигалась команда плотной группой, реагируя на каждый шорох, но никакой опасности не было. Лишь шорох пластика, да писк сломанных приборов для стерилизации воздуха. За последней шторой обнаружилась их цель, а именно тот самый объект 37, висящий посредине рукотворной пещеры на жгутах-отростках. Ну и мерзость, поделился своим мнением Гарус. Согласно, как голограмма он выглядел посимпатичней, поддержала его Тали. Потом поговорите, сейчас главное, не терять бдительность, прервал разговор подчиненных Шепард. Спуск в самый низ пещеры, к ядру существа занял несколько минут, все же на этом объекте постоянно работали, а потому успели построить удобные лестницы. По пути группы то тут, то там попадались следы недавнего боя, и ничего больше, что только подпитывало паранойю командира. Я чувствую в нем что-то, прикоснувшись к склизкой шкуре, или скорее лепестку, сказала Лера, будто он хочет нам что-то сказать. Стоило ей закончить говорить, как все тело существа начало сокращаться. Группа высадки тут же отскочила назад и приготовила оружие, но стрелять не стала. Итогом конвульсии разумного растения стал озарис зеленой кожей, вывалившаяся из склизкого отверстия существа. Странная озари не пыталась их атаковать, только неуклюже поднялась на ноги и посмотрела на команду черными глазами. «Я, старый корень», голос ее был скрипучим и неприятным. «Зачем вы пришли ко мне? Я командир Шепард, нахожусь здесь по приказу Совета Цитадели», вышел вперед командир. «Я преследую мятежного спектра Сарина, что недавно был здесь. Да, я знаю, о ком ты. Он пришел узнать тайны старого корня. Обещал пощадить. Что он хотел узнать? Секрет. Канал. Он видел видение, но не мог их понять. Я помог. Что за канал?» Тут же среагировал Шепард. «И почему он так важен? Не знаю. Путь. Исправление ошибки. А как ты помог Сарину?» Решила вмешаться в разговор Лера. «Как ты показал ему? Связь. Контакт. Она. То есть, ты через объятия вечности показал ему видение?» Продолжала спрашивать Азари. «Нет, помог понять, расшифровать. Кажется, я поняла», задумалась Лера. «Ведь это тело появилось у тебя недавно, Дар. Шепард», повернулась Азари к своему спасителю. «Кажется, я поняла, что нужно делать. Ты должен соединиться разумами со старым корнем, чтобы он помог расшифровать тебе те видения, что ты увидел при контакте с маяком на Иден Прайм. Ты уверена?» С опаской покосился на тело другой Азари под управлением древнего монстра, «ведь ты сама говорила, что объятия вечности могут быть опасны». «Да, на миг действительно задумалась о последствиях она, но другого выбора у нас все равно нет». «Хорошо», после недолгого обдумывания сложившейся ситуации ответил Шепард, «я готов рискнуть, но если со мной что-то случится, вы знаете, что делать. Всегда хотел убить кого-то необычного». «Хе-хе-хе», сжав рукоять монструозного дробовика, оскалился Рекс. «Подойди, приготовься». Ну, вот и все, стоило команде по спасению галактики выйти из пещеры с центральным узлом Трианина, как из ниоткуда появилась фигура в красной мантии. «Не так уж и сложно, да, я сделал, что ты сказал, прошу, убей», ровный до этого голос огромного существа дрожал. «Конечно, совсем скоро ты обретешь покой», почти ласково погладил склизкую кожу техножриц. «Я ведь всегда выполняю обещания». Достав из-под полы мантии небольшой шприц, он вогнал его в мягкий участок кожи Трианина. Сначала ничего не происходило, но постепенно огромная масса растительной плоти перестала двигаться, окончательно затихнув. «Даже не знаю», задумчиво посмотрел на свой любимый подопытный образец техножриц, «благодарить тебя за те все знания, что ты таил в себе, или не стоит. Впрочем, неважно, приготовитесь к разделке туши, он послужит нам даже будучи мертвым». «Значит, канал, это черный ход на цитадель», уточнила Лера, когда Шепард достаточно пришел в себя, чтобы начать членораздельно разговаривать и внятно формулировать мысли. «Да, Последние протяне, после жатвы смогли проникнуть туда и что-то с ней сделать, отчего теперь жнецы не могут управлять ей удаленно. Именно для этого Сарин ищет канал, чтобы напасть на цитадель, минуя охранный флот, и вернуть контроль над ней жнецам. Звучит хреново, задумчиво прошептал Джон. Если целая орда этих креветок попадет в галактику, а заодно и захватит цитадель, плохо будет всем. Вот только, зачем Сарину искать этот канал? Разве не проще было бы просто прийти на цитадель и сделать все свои дела? Он ведь меньше недели назад был спектром, его бы пустили куда угодно. Я не знаю, покачал головой Шепард, но мы в любом случае обязаны его остановить. Так куда теперь, командир? Спросил сидящий в кают-компании Джокер. Сразу к этому каналу, или еще куда заглянем? Сразу к каналу не получится, снова покачал головой Шепард. Все, что я о нем узнал, это то, что он существует и находится на планете Илос. Ни координат, ни даже в какой системе он находится, я не знаю. Может тогда еще раз спуститься на поверхность, предложил Гарус. Я понимаю, что доверять тому растительному монстру не стоит, но что если он что-то от нас утаил? Не думаю, схватился за голову Шепард, морщась от боли. Он действительно показал мне все, что знал. Самый новый контакт ничего не даст. Тогда, что нам делать дальше? Нужно собрать больше информации о планах Сарина, твердо заявил Шепард, знать о которых могут только его ближайшие соратники. Ты про ту Азари, что мы видели на записи, уточнила Тали. Да, матриарх Бенезе, мать Леры, что присоединилась к Сарину вместе со всеми сопровождающими ее десантницами. У нее наверняка есть ответы на наши вопросы. Мама, она, вы же не собираетесь ее убивать? С мольбой в голосе спросила Лера. Нет, но если дело дойдет до боя, сочувственно посмотрел Шепард на новую подругу, я постараюсь сделать все, чтобы сохранить ей жизнь. Спасибо, искренне поблагодарила его Лера. Тогда, курс на Наверию, уперев ладони в колени, сказал Джокер, что, пока вас не было, пришло сообщение от разведки Альянса, что последний раз ее видели именно там. Часть 33. Печальные интермеццо. Зайдя в разгромленный зал, Алисия, осторожно переступая через трупы Азари и Рахни, приблизилась к своей основной цели. Тело Бенези, одной из совета матриархов Азари, лежало со сложенными на груди руками и благодушной улыбкой на лице. Странно, что спасители галактики не забрали ее с собой, хотя, судя по количеству крови, что успело натечь из многочисленных ран на теле, скорее всего просто побрезговали. Достав из пространственного кармана футляр с экстрактором, Алисия вогнала острое лезвие в глазницу ксеноса и дождалась извлечения всего массива нанороботов. Информацию она собрала, а значит можно заняться основной деятельностью. Госпожа, объект пастух с командой покинули комплекс, одна из техноассасинов, навязанных ей в качестве охраны, связалась с ней по внутренней связи. Прекрасно, очистите лабораторию от свидетелей и начните развертывание портальной арки, у нас еще много работы, подключившись к камере, что фиксировало состояние главного приза операции, Архимагас Биологис позволила себе улыбку. Огромный жук, что мог с помощью неизвестного излучения не только управлять мертвыми телами, но и общаться с себе подобными на огромных расстояниях, был настоящим подарком Амнисси. Алисия уже просчитывала, какие эксперименты она сможет провести и какие результаты получит, и они воодушевляли. Наконец что-то новое, что-то неизвестное. В отличие от учителя, она уперлась в потолок своих исследований. Она могла сделать почти любого человека бессмертным, могла сотворить почти любую жизнь, могла даже создать бактерии, что в состоянии превратить безжизненный камень в космосе в райский мир, но ни над чем принципиально новым она уже давно не работала. Да, ненадолго ее захватило исследование биотики и того растительного ксеноса, но лишь ненадолго. Первое имело ряд ограничений для живых организмов, а второе лишь повторяло уже имеющиеся технологии, немного другим путем. Сейчас же перед ней открылось доселе неведомое направление, по всем признакам совпадающее с таким явлением, как псионика. Если удастся адаптировать и привить данное умение человечеству, его будет ждать новый рассвет, а культ бога машины возвышения. Впрочем, восторженные фантазии можно оставить на потом, сейчас главное собрать образцы. Трупы диких рахни для исследования уже ее учениками, тела Азари, да и всех прочих ксеносов, для начальной подготовки, а оборудование, пожалуй, стоит передать его Церберу, сейчас там работает парочка перспективных кадров, что вполне могут придумать что-то новое, если дать им нужное оборудование, а бюджет террористической организации не бесконечный. Наблюдая за тем, как через арку портала на корабль переносит почти все содержимое лаборатории, Алисия едва не забыла отдать приказ заминировать ее, чтобы скрыть следы своей деятельности. Вся эта секретность безумно раздражала, но и ее причину она понимала, почти, что стоило Аггелосу взять власть в свои руки, жесткой рукой направить человечество по правильному пути, а не отыгрывать роль пусть и могущественной, но всего лишь корпорации. Алисия и сама не хотела взваливать на себя бремя пастыря человечества, опять, но Аггелос, по ее мнению, немного перебарщивал. Да, рано или поздно найдутся те, кто сможет укрыться от взора ее сестры, кто захочет большего, в том числе исследовать запретное, но управляемые восстания машин уже показали свою эффективность. Достаточно устраивать их раз в несколько поколений, желательно с жертвами среди особо свободомыслящих групп, и о реальной угрозе восстания можно забыть, но свое мнение она держала при себе, как и стратегию противостояния с жнецами. Исходя из имеющейся информации, намного проще было не разыгрывать известный сценарий будущего, а полностью его сломать, дать жнецам воспользоваться цитаделью как ретранслятором, встретить их авангард, а затем постепенно перемалывать приходящие силы тайным флотом, чтобы в конце прыгнуть к месту их базирования и добить в их логове. Конечно, тогда возникнут некоторые проблемы с истреблением ксеносов, но если информация о том, что цитадель способна контролировать сеть ретрансляторов верна, то с нее можно будет их всех отключить, а затем заняться планомерным истреблением. Большинство людских колоний, да и сама Солнечная система полностью самодостаточна и без особых проблем выдержит пару десятков лет изоляции. «Госпожа, все готово, ожидаем только вашей команды», — доложил подошедший к ней техножрец. «Уходим, и не забудьте активировать бомбу». Последней, пройдя через арку портала, Алисия привычно подключилась к системам корабля и отдала команду на подготовку к прыжку на базу. Среди снежной бури, что бушевала на поверхности планеты, зажглась и тут же погасла огненная вспышка, оповещая о том, что все следы их пребывания на Наверии только что были полностью уничтожены. Бенезия осознала себя в темном пространстве, где не было ни верха, ни низа, лишь бесконечная пустота. Кажется, богиня все же решила покарать ее, но она ожидала полей вечной охоты, где она стала бы жертвой, или других пыток, но никак не пустоты. Лишь одно ее радовало, тот шепот, сводящий с ума и подчиняющий своей воле, пропал. Она могла мыслить трезво и ясно. События последних часов ее жизни промелькнули перед глазами. Как ее агенты доложили о прибытии нового спектра на Наверию, как голоса приказали уничтожить его любой ценой, и как она им сопротивлялась, ведь рядом с этим человеком она заметила свое маленькое крылышко. Сопротивляться и саботировать приказы шепота было неимоверно сложно, но она делала все, что могла, лишь бы уберечь дочь. Рассредоточила подчиненных ей гетов по всей трассе до ее лаборатории. Выпустила подопытных рахней из клеток, чтобы ослабить оборону. Разослала десантниц, что, как и она, попали в влияние шепота, по сути отправляя их на верную смерть, хотя, скорее, освобождение. Она даже хотела выпустить королеву Рахни, чтобы это нет, не чудовище, а такое же разумное существо, разорвало ее на части, лишь бы не навредить Ляре. Но шепот не дал ей это сделать. Наблюдая за тем, как отряд спектра пробирался по лаборатории все дальше и дальше, попутно уничтожая сбежавших Рахни и находя случайно оставленные уязвимости в защите, Бенезия изо всех сил убеждала шепот, что она действительно пытается уничтожить вторженцев. А потом был бой, хотя, скорее, игра в поддавки. Перестань она себя сдерживать и начни действовать в полную силу, то нет, она бы все равно проиграла, но перед этим точно ополовинила бы отряд спектра. Сколько раз она могла разорвать биотикой ту молодую кварианку, или размазать одним ударом того турианца, не сосчитать, но она сдерживалась, атакуя только тех, кто гарантированно мог выжить после ее удара. Проиграв, Бенезия испытала облегчение, не только из-за того, что не навредила крылышку, но и потому, что шепот в ее голове затих. Ему больше была не нужна сломанная кукла, и он бросил ее. Из последних сил она рассказала все, что знала, о планах Сарина и его базе на Вермайре, все, что смогла услышать за годы рабства. Успела она и попрощаться со своей девочкой, сказав напутственные слова. Перед самой смертью она почувствовала резкую боль, после чего оказалась здесь. Продолжая висеть в пустоте, Бенезия надеялась только на одно, что у Сарина хватит сил противостоять шепоту до конца, что он не станет погибелью для всей жизни в галактике, что их незримая борьба не останется бесполезной. Закончив анализ энграммы Бенези, что доставила мне Алисия, я задумался над ее содержимым. С одной стороны, полученной информации хватило бы, чтобы без всяких терактов и убийств полностью сменить верхушку Азари, ввергнув их планеты в хаос, а с другой, меня поразила наивность этих синекожих ксеносов, ведь оставленный им протеанский маяк действительно содержал все необходимые сведения о грядущем вторжении жнецов. Причем не только содержал, но и прямо говорил, что и как нужно делать, дабы подготовить галактику к их появлению. Вот только столь важную информацию решили засекретить и скрыть от общественности. Сначала поводом была пресловутая секретность и нежелание спровоцировать жнецов начать жатву раньше срока. Затем желание создать общегалактический альянс из всех рас нового цикла без тотального доминирования и завоевания всех и вся, а потом о предупреждении решили забыть. И не только потому, что новые матриархи не хотели тратить гигантские средства на содержание флота и армии, но и из-за влияния самих жнецов, что смогли убедить большую часть руководства синекожих, что данное предупреждение не более чем апокалиптический миф. Тем более, чтобы воспользоваться данными с маяка не обязательно было активировать тот его участок, где содержалось предупреждение. Со временем до маяка на Тесси стали допускать все меньше Эзари, и то, только по большой нужде, когда новые расы совершали технологический прорыв. Об истинном содержании маяка на данный момент знали всего три разумных в галактике, причем один из них, я, вторая, Бенезия, а третья, постепенно впадающая в маразм матриарх. Долгоиграющая стратегия жнецов сработала идеально. Посмотрев же на энграмму Бенези, что сейчас болталось в виртуальном пространстве, я задумался, что с ней делать. С одной стороны, она ксенос, что уже исчерпала свою полезность, а вот с другой, изучав каждый бит ее сознания, я невольно проникся к ней уважением. Зная, как действует одурманивание и что оно делает с разумными, я в полной мере осознавал, сколь сильной должна была быть воля Бенези, чтобы противостоять такому влиянию. Пусть она в первую очередь хотела спасти свою дочь и все расы галактики, ее подвиг заслуживал награды. Ведь люди тоже являются одной из этих рас. Кто здесь? Обернулась аватар Бенези, когда я решил войти в виртуальное пространство для беседы. Тот, кто тебя сюда поместил, спокойно ответил я и начал создавать более комфортное для беседы окружение. Небольшой зал с креслами, повторяющий ее резиденцию на Тесси, вид океана за окном, немного увлекшись, я даже смоделировал звук далекого прибоя и запах моря. Амнисиарх, смерив меня оценивающим взглядом, уверенно заявила она: «Приятно знать, что я столь популярная личность, раз меня узнала одна из правящих матриархов». Присев на кресло, я жестом предложил ей присоединиться. Скорее опасная, без тени стеснения или замешательства, она присела напротив и еще раз окинула меня взглядом: «Многие предлагали устранить тебя и начать брать под контроль возглавляемый тобой культ. Даже так», — сцепил я пальцы в замок перед собой, — «впрочем, ожидаемо. Но как ты понимаешь, сейчас мы будем говорить о другом». «Да, но сначала объясни, как я здесь оказалась. Это какая-то иллюзия? Я прекрасно помню, как умерла, а значит, ты или смог меня воскресить, или как-то захватить мою душу». «Второй вариант», — решил не разводить тайн я, и сразу отвечая на твой вопрос, — «да, у меня есть подобная технология. Собственно, немного урезанная ее версия есть у всего человечества, но полный ее потенциал еще не раскрыт. Если у людей есть нечто подобное, то почему об этом неизвестно никому в галактике?» С сомнением во взгляде посмотрела она на меня. «Почему же? Вполне известно, и даже ведется разработка по ее адаптации для остальных рас. Энграмма», — пояснил я, видя непонимание в ее взгляде, — «снятие цифрового слепка личности. Но если я лишь слепок, то почему ощущаю себя собой? Тут все еще проще», — проявил я улыбку на лице, — «потому что твоя душа связана с этим слепком. Фактически ты просто изменила форму существования». «Душа?» — старалась держать себя в руках Бенезия, но было заметно, насколько она ошарашена. «Я думала, что вы не религиозный культ с верой в незримое. Боюсь разочаровать, но души действительно существуют. И нет, у гетов души нет». «Я но...» — не понимала она, что к чему, но чувствовала, что в моих словах нет ни капли лжи. «Что со мной будет?» Вот мы и перешли к самому важному вопросу, Расцепил я руки и облокотился на спинку кресла. С одной стороны, ты ксеносы подлежишь истреблению, видя, как расширились ее зрачки, мое лицо вновь исказилось в улыбке, но с другой, своими действиями ты рискнула всем, чтобы спасти галактику или хотя бы отсрочить ее уничтожение. Ты знаешь, про жнецов, циклы и что текущий почти подошел к концу, знаю, уж почти 100 лет как знаю и готовлюсь. Картина побережья в окне сменилась на вид космоса, где проводил учебный бой мой флот, строю корабли, готовлю команды, как могу выстраиваю линии обороны, не привлекая лишнего внимания. В отличие от вас, тех, кому была уготована роль спасителей, я, мы с Этиной пытались повлиять на совет, убедить, что послание в маяке не просто страшная сказка, а неизбежное будущее. Крылышко. Лера, я специально направила ее интерес в этом направлении, надеясь, что она найдет неопровержимые доказательства. Но от тебя решили избавиться, отправив к Сарину, закончил за нее я, однако, вы с ним проделали великолепную работу. Смогли убедить жнеца, чтобы он задержал вторжение, тратили время и ресурсы на усиление, даже не пытались захватить зал совета, чтобы в ручном режиме перевести цитадель в режим ретранслятора. Признаюсь, я восхищаюсь вами. Я видел, что может сделать с разумным мертвый жнец, и удивлен, что вы смогли противостоять влиянию живого и полностью функционирующего. Было тяжело, опустила взгляд она, шепот звучал в голове постоянно, не давал на секунду отступить от плана. Мне было легче, а Сарин я не знаю, как он еще не попал под полный контроль. Я видел, кивнул я, в твоих воспоминаниях. Именно поэтому мы сейчас разговариваем, а все, что от тебя осталось, еще не удалено из банков памяти. И что же со мной будет? Нашла в себе силы поднять взгляд она. Награда, высшая, на которую может рассчитывать ксенос, становление человеком. Человеком, ты можешь вернуть меня в тело, воскресить, осознавая сказанное мной. Под конец монолога с вопросами она вскочила со своего места, не в силах сдержать эмоции. Да, спокойно ответил я, и если на то будет воля амнисии, ты проживешь долгую и счастливую жизнь, как только все закончится. А Лера, что будет с ней? В зависимости от ее действий, если она покажет себя полезной человечеству, вы воссоединитесь в новых телах, если же нет, ты всегда сможешь завести новых детей. Что я должна сделать, чтобы спасти ее? Я готова на все, все. Ты, ничего, встав с кресла, я сотворил небольшую книжную полку, все только в ее руках, и ты не можешь предложить мне ничего, все что у тебя есть, есть и у меня, остается только молиться, указал я на шкаф, и, возможно, амнисия смилостивится над ней, даровав спасение. А теперь я вынужден попрощаться, думаю, за год ты смиришься с действительностью. Исчезновение амнисиарха выбило дух из Бенези, столько шокирующих новостей, столько открытых тайн. Матриарх, понимая, что осталась одна, дала волю чувствам и расплакалась, не сдерживая слезы, больше не скованная репутацией, она впервые за долгое время дала волю чувствам. Бенезия не была дурой и умела читать между строк. Кто бы ни победил в будущей бойне, Азри исчезнут, и лишь их души, помещенные в другие тела, продолжат жить. Спасения не было, никакого, лишь мизерный шанс спасти тех, кого это чудовище посчитает достойным. Справившись с истерикой, Бенезия решила, что продолжит сражаться. Она выдержала несколько лет под влиянием жнеца, и смогла обхитрить его, сможет справиться и с новым тюремщиком. А пока, достав первую попавшуюся книгу, украшенную бронзовыми вставками и аппликацией в виде наполовину аугментированного черепа, она открыла ее. Первый универсальный закон – жизнь есть управляемое движение. Еще до того, как поговорить о ее будущем с Бенезией, я решил провести дополнительную разведку будущего поля боя для героя галактики и был, мягко говоря, поражен. На планете Вермайр, отдаленном райском мире, стоящем в приоритете на колонизацию, где Сарин устроил свою тайную базу, Шепарда с командой ждала настоящая армия. Причем армия укомплектованная по последнему слову техники. Бронетехника, ПВО и ПКО, несколько тысяч гетов разных модификаций и сотен 6 клонированных Краганов. Кажется, видения пророков из Первого мира немного подвели их, так как даже при поддержке отряда Соларианского гор, ему не справиться с такой ордой, их просто задавит массой. Размышляя над тем, предпринимать что-то или нет, я все же решил сделать свой ход, тем более у меня собственная Шепард без дела сидит. Отправив приказ подготовить шахтерский корабль с усиленной противоабордажной командой, Я отправил его в ту же систему, где находилась нужная планета, поставив цель миссии как исследовать скопление астероидов. Думаю, как раз к прибытию главного героя разведка будет в самом разгаре, а значит сигнал о помощи придет вовремя, а дальше бомбардировка астероидами с орбиты, участие скитариев и роботов в прямом бою и поддержка с воздуха от москитного флота. О такой мелочи, как десантные корабли гетов и сам жнец, я не особо беспокоился. Во-первых, шахтерские корабли, особенно те, что отправляются в отдаленные системы, далеко не беззащитны, а во-вторых, даже если жнец вступит в бой, две башни с лазерами пусть и не смогут пробить его броню сразу, но точно заставят понервничать. «Что планируешь делать, Шеп?» – спросил Джон своего вроде как командира, отрезая еще один кусок яблока ножом. «Если показания сенсоров не врут, то мы в явном меньшинстве. Ты, конечно, не так крут, как я с парнями, но 100 к 1 – не самый лучший расклад. Я думаю», – склонился над голокартой Спектр, – «мы можем попробовать». «Нет, они успеют перебросить силы. Нормандия не сможет прикрыть нас с воздуха. А пробраться к башням ПВО можно только минуя минимум 2 блокпоста. Может, все же дождемся подкрепления? Так уж и быть, выделим лягухам уголок в трюме и вернемся обратно с нормальным флотом. На формирование ударного кулака уйдет слишком много времени», — покачал головой Шепард. «Сарин успеет сбежать с планеты, а тогда единственный шанс разобраться с ним раз и навсегда будет упущен. Как бы он с нами не разобрался, с таким-то численным перевесом. Тем более, подумай, стоит совету узнать, что тут разрабатывают лекарство от генофага, которое уже работает, сюда мигом слетится весь флот цитадели. Что-что, а допустить того, чтобы ящеры вновь расплодились, они точно не хотят. Даже если так, на это понадобится несколько дней, слишком далеко находится система. Как знаешь», — спрыгнув с ящика с маркировкой «взрывчатка», Джон очистил нож и дал знак кому-то в открытом трюме корабля. «А я пока пойду повышать наши шансы на выживание». Подняв вопросительный взгляд, Шепард увидел лишь кривую усмешку. «Если руки растут откуда надо, то из труб, взрывчатки и детонаторов можно собрать неплохие минометы, не такие точные, как армейские, но для прикрытия хватит. Занимайся, другого выбора у нас все равно нет». Пока на фоне райского пейзажа экипаж Нормандии и остатки отряда Гор готовились к безнадежному бою, офицер связи продолжал отсылать сообщения с призывом о помощи. Пока ответа не было, но он не сдавался, надеясь, что сможет пробиться через блокаду противника. Первый отклик он получил только через 1.5 часа, чему был несказанно рад, почти сразу перенаправив сигнал командиру. «Говорит шахтерский корабль ВНЛ-473, с кем я говорю?» «Это командир Шепард, фрегат КК Нормандия», — тут же ответил Спектр. «Шепард, тот, что герой Элизиума», — сдали и скепсиса уточнили на другом конце канала связи. «Да, мы пытались связаться с командованием или силами Совета Цитадели. Боюсь вас разочаровать, но буя для связи в этой системе нет, так что если вам и ответит, то очень нескоро», — поделились с ним неприятной новостью. «Но может, мы сможем вам помочь?» «Вряд ли», — разочарованно покачал головой Шепард. «Мы готовимся штурмовать хорошо укрепленную базу врага с крупным гарнизоном. Гражданское судно не сможет выстоять в прямом бою с системами обороны базы. Тогда, советую подучить условные коды, на том конце канала над ним почти насмехались, и побольше разузнать о реалиях терминуса. Здесь без парочки хороших пушек даже курьеры не летают, да и контрабордажники всегда в цене. Давай оперативную информацию, подумаю, чем могу помочь». «Я все же не советую вам вступать в бой», — продолжил настаивать на своем Шепард. «Лучше покиньте систему и передайте наши сообщения в штаб командования, неважно Альянса или Цитадели. Сообщения я и так передам, главное, пришли мне пакет информации, да и от хорошего боя не откажусь». «Я, ты с кем там ругаешься, Шеп?» Держа на плече несколько труб, Джон подошел к командиру. «Гражданские шахтеры, что горят желанием помочь нам в бою», — сквозь зубы процедил Спектр. «И в чем проблема? Раз сами хотят, пусть прилетают, авось их лоханка рухнет на скопление гетов и нам станет полегче, и им медальку посмертно выдадут. Эта лоханка может и улететь, оставив вас самих разбираться со своими проблемами, а они, судя по данным, что я успела просмотреть в ваших базах данных, у вас большие». «Ты взломала наши базы данных?» — недоуменно спросил Шепард. «Уже несколько минут как. Советую сменить коды шифрования и лучше следить за входящими пакетами. «Ну так что, нужна вам помощь или нет?» «Нужна», — решил не продолжать бессмысленный спор Шепард. «Какими силами вы располагаете?» «Сотня скитариев, из них 10 терминаторов, 3 десятка боевых автоматонов и 63 шахтерских корабля, что можно быстро переделать в субатмосферные бомбардировщики и штурмовики. Про большой шахтерский корабль «Квиситер», я думаю, и говорить не стоит». «Скитарии», — удивленно уточнил Джон, «какими ветрами Амд занесло так далеко?» «Попутными, исследовали окрестные системы на предмет полезных ископаемых», — ответили на другом конце канала. «Тогда, ваша помощь точно лишней не будет, Шеп, высылай координаты». Бой за Вермайер начался немного раньше, чем рассчитывали силы вторжения. Видимо, устав ждать, защитники базы решили ударить первыми. В первой волне шли геты под прикрытием бронетехники, а прямо за ними отряды краганов, что должны были связать вторженцев ближним боем. Все шло по плану, пока в небе не показались неказистые на первый взгляд лоханки. Не обладающие никакой аэродинамикой шахтерские корабли идеально выполнили маневр захода на цель, после чего на головы первой волне атакующих посыпались примитивные фугасы и отработанные ядерные энергоячейки. Сброс производился прямо из трюмов, а потому был не слишком точным. Но и этого хватило, чтобы превратить в груду обломков несколько сотен гетов. Командир обратился к спектру командир саларианского спецназа, а наши новые союзники в курсе, что использовать ядерное оружие на планетах первого класса запрещено законами цитадели. Возможно, посмотрев на встроенный в броню счетчик Гейгера, Шепард невольно поежился, но сейчас важнее то, что они расчистили нам путь. Открыть огонь из минометов, приготовиться к рывку. Отдал приказ он по общей связи, действуем по плану и атакуем базу врага с трех направлений. Продолжая вглядываться в взвеси с песка и обломков роботов, Шепард услышал, как в полет отправились первые самодельные мины. Делали их на скорую руку, так что оставалось только молиться, чтобы они не взорвались в стволах минометов. Протяжный свист сигнализировал о том, что первые мины успешно полетели в сторону врага. Вот только когда должен был раздаться первый взрыв, на секунду показалось, что земля ушла у него из-под ног. Вдалеке начали подниматься натуральные пылевые облака, отчего песок под ногами ходил ходуном. «Это не я», — тут же признался Джон, поймав взгляд командира. «Как вам поддержка с воздуха?» — раздался в наушнике задорный голос, точнее с орбиты, но, думаю, для вас это сейчас не так важно. «Командир Шепард, ваши новые союзники в курсе, что планеты первого класса запрещено бомбардировать с орбиты астероидами», вновь подал робкий голос капитан саларианцев. «Возможно», — мрачно ответил Шепард, глядя на то, как на горизонте продолжают подниматься облака пыли. Как раз в этот момент из радиоактивного облака стали появляться первые противники, и всем стало не до разговоров. Ведя прицельный огонь в заранее распределенных секторах стрельбы, силы цитадели уверенно скашивали одного нападающего за другим. Когда пыль окончательно осела, и стало понятно, что попытка первой атаки провалилась, атакующие ринулись на приступ. Момент был идеален. Враг ошеломлен потерей атакующей группы, большинство коммуникаций за пределами основного комплекса уничтожены с орбиты, а бывшие шахтерские кораблики, пусть и неся потери, уверенно освобождают небо от десантных судов гетов. Как обстановка, Шеп? Под какофонию стрельбы прозвучал в наушнике усталый голос. «Мы внутри, водя стволом автомата во все стороны», — ответил Шепард. «Идем к главной цели». «Отлично», — с неким облегчением ответил Джон. «У главного входа они серьезно укрепились. Боюсь, если пойду на штурм, потеряю всех бойцов и сам лягу. Просто удерживай позицию и отвлекай их силы», — почти прокричал Шепард, зная натуру однофамильца. «Сейчас главное не дать им вернуться в комплекс и зажать нас». «Понял, не геройствовать и просто отвлекать. Кстати, как там дела у остальных отрядов?» «Саларианцы уже заминировали топливные цистерны и отходят назад для их подрыва. Силы Амт уверенно теснят гетов к посадочной площадке». «Черт, мне бы парочку их терминаторов, я бы уже давно был внутри. Надо было просто попросить», — раздался в наушниках мужчин третий голос, «но могу, в качестве компенсации, отправить несколько бомбардировщиков». «Не стоит», — командир сказал оттягивать на себя внимание, «а если завалить главный вход, оборонять его не будет смысла», излишне поспешно ответил Джон. «Как знаете, и Шепард, который спектр, советую поторопиться со своей миссией, только что в систему вошел ну очень большой корабль. Ускорение, что придал вид жнеца, выведенный на визор шлема, заставила Шепарда пронестись по коридорам тайной базы с удвоенной скоростью. Все в его команде понимали, что сейчас от скорости напрямую зависит их жизнь, а потому спешили как могли. Когда до цели оставалось несколько сот метров, с орбиты пришло сообщение, что теперь они остались без прикрытия с воздуха, так как корабль АМТ решил не испытывать судьбу в противостоянии с этим гигантом. Пожелав им удачи и попросив при случае захватить оставшихся на поверхности скитариев, корабль корпорации отправился к ретранслятору, попутно отстреливаясь от севших им на хвост гетов. Ситуация была критической, времени завершить миссию почти не осталось, а значит не время жалеть себя. Рвя биотические жилы, Шепард будто таран сметал все на своем пути и, оказавшись в нужной точке базы, едва не проломил панорамное стекло. Приведя мысли в порядок, он все же смог прийти в себя и осознать, что оказалось перед ним. Еще один протеанский маяк, с которым тут же пришлось взаимодействовать, чтобы после, с гудящей от закачанных в нее данных головой, слушать пространные рассуждения жнеца, оказавшегося не просто кораблем, а отдельным разумным. Слушая рассуждения древней машины, Шепард впервые понял, почему фанатики бога машины называют искусственный интеллект изуверским. Логики в словах жнеца не было никакой. Спасение через уничтожение, что может быть абсурдней. Но долго размышлять на тему безумия изуверского интеллекта было некогда. Подкрепление гетов оттеснили часть сил вторжения, а бомба, что предназначалась для уничтожения базы врага, оказалась повреждена. Причем поврежден оказался дистанционный детонатор, без которого взрыв устроить можно, но придется пожертвовать одним из отрядов. Неужели нет другого способа? В отчаянии прошептал Шепард. Иногда приходится чем-то жертвовать. С веселой обреченностью ответил Джон. Ты уже давно должен был это понять. Выбор был невелик. Отряд Джона так и продолжал удерживать позиции вокруг главного входа в комплекс и не мог сдвинуться с места. Солрианцы были отрезаны от основных сил пылающими топливными баками, что оказались больше, чем рассчитывали изначально. Оставалось только одно. Альфа 0674Е, как слышно. Четко, командир Шепард, ответил ему с той стороны равнодушный голос. Приказываю занять оборону вокруг бомбы у главного реактора и активировать ее по команде. Приказ понят, начинаю выполнять. Вы не попробуете эвакуировать раненых или... Мы живем, чтобы служить, оборвал его скитарий, и, если нам суждено умереть в бою с изуверским интеллектом, так тому и быть. Не видя смысла спорить с фанатиком, Шепард засунул свои чувства и мысли подальше и стал руководить эвакуацией, попутно и сам пробираясь через новоприбывших врагов. Отступать было проще, чем атаковать, особенно когда часть сил врага все еще отвлекали на себя оставленные на смерть. Нормандия, пользуясь системой маскировки и маневренностью, подобрала все остальные отряды, после чего устремилась к ретранслятору, стараясь избегать немногочисленных кораблей гетов, что пережили преследование простого шахтерского корабля. Сейчас их путь лежал на цитадель. Он обязан доставить добытые сведения. Если не начать подготовку флота сейчас, потом может быть поздно. Наблюдая за ядерным пламенем, что поглотило его основную базу, Сарин едва сдерживал себя, чтобы не начать громить все вокруг. Проклятый духами червяк рушил один его план за другим. Сначала он сел ему на хвост, отставая всего на шаг, затем лишил вернейшей помощницы, а теперь и главной базы. Каждый раз этот человек ломал все расставленные на него ловушки, каждый раз выживал и умудрялся получить еще больше информации. Ну ничего, совсем скоро все закончится. Осталось расшифровать последний фрагмент информации, и цикл жатвы начнется. Все расы падут перед турианцами и их новыми хоссоюзниками. Скоро все займут место в галактике, отведенное ими судьбой. Сидя на троне, Сарин размышлял о месте и подчинении, но глубоко внутри, почти на грани сознания, размышлял и еще кое о чем. Как бы еще сильнее задержать Назару, как дать войскам цитадели больше времени, как спасти всех. Есть результаты? Спросил я у вошедшей в своеобразную комнату отдыха, расположенную на одной из пустотных станций, Алисси. Первые образцы тканей получены, сейчас идет их детальный анализ, но перспективы впечатляют, честно призналась она. Понимаю, новая область знания, до этого никогда не изучаемая. Проблемы с подопытной есть? Нет, немного более просторный вольер и обещание отпустить после изучения примирили ее со сменой одного загона на другой. Параллельно идет изучение ее возможности влиять на разнообразные организмы, дабы предотвратить возможность побега. Просто великолепно, Скоро я закончу с настройкой сенсоров, попробуем повторить данные излучения на чисто технической основе, заодно создадим защиту, на случай попытки взять под контроль персонал базы. Было бы неплохо, работать исключительно удаленно не всегда удобно, да и скорость доставки образцов, даже с учетом портала, оставляет желать лучшего. Тут ничего поделать не получится, изучая столь опасное направление не стоит пренебрегать мерами безопасности, но ты и сама это понимаешь, добавил под конец я. Понимаю, но, замялась она на секунду, обдумывая задавать вопрос или нет, у меня есть несколько вопросов. Ты прекрасно знаешь, что если хочешь что-то спросить, достаточно просто задать вопрос. С тех времен, как вы обучались у меня на Инвере 4, ничего не изменилось. Тогда, зачем весь этот спектакль? Мы уже сейчас можем уверенно противостоять жнецам и победить. Если известно место их появления, то не проще ли будет встретить их прямо там, постепенно перемалывать подступающие силы, а потом спокойно заняться ксеносами? Такой сценарий развития событий я просчитывал и даже размышлял над его реализацией, но так не получится очередного урока для человечества. Ты же наверняка читал отчет Доминики об обнаруженных лабораториях по созданию изуверских интеллектов. С каждым годом предыдущий страх забывается, и люди вновь пытаются исследовать запретное, ведь они уверены, что в этот раз у них все получится и последствий не будет. Разве это единственная причина? Разве мелких восстаний, правильно освещенных в СМИ, недостаточно? Я понимаю причину подобного шага, но что будет после победы, через сколько забудут о жнецах? Все зависит от количества жертв, новый страх должен быть достаточно сильным, укорениться в самой культуре и чтобы даже мысль о подобном святотатстве вызывала отторжение. Но, есть и еще кое-что, выдержал я недолгую паузу, скажи мне, как Архимагас Биологис, способна ли ты вернуть к жизни человека, что умер в космосе от разгерметизации скафандра, потом упал на поверхность планеты, а после пролежал в криокапусле несколько месяцев, причем с сохранением памяти и боевых навыков? Невозможно, тут же ответила Алисия, ни на секунду не задумавшись, столь обширные повреждения невозможно компенсировать. Если тело еще удастся восстановить, то мозг будет поврежден безвозвратно, даже если получится найти детальную карту нейронов, успех не гарантирован. А вот по известным тебе пророчествам, данная операция будет проведена и успешно завершена, с хитринкой в голосе ответил ей я. Возможно, это достойный повод продолжить этот спектакль, но я буду следить за ходом этой операции. Безусловно, по-другому и быть не могло. Часть 34. Высокая кода. Нормандия, зафиксированная стыковочными якорями, стояла в доках цитадели. Корабль, что еще совсем недавно сражался с угрозой галактического масштаба, теперь был скован, не в силах вырваться. Скована была и его команда, что ничего не могла поделать с таким монстром, как бюрократическая машина галактического сообщества. «Мы теряем время, сидя в кают-компании», — заявил Шепард, уже не в первый раз. «Но и поделать ничего не можем», — развел руками Гарус, плотно прижав мандибулы к челюсти. «По законам цитадели мы действительно немного перестарались». «Подумаешь», — махнул рукой Джон, — «ну подорвали грязную бомбу на райской планете, так не просто же так, а для дела». Или в Совете не поверили, что мы подвзорвали лабораторию по производству армии боевых рабов, без обид, Рекс. Не поверили, покачал головой Шепард, а записи с личных камер посчитали недостоверными, запись имеет кучу помех и на ней почти ничего нельзя рассмотреть. Я могу попробовать восстановить файлы и улучшить качество, тихо пробормотала Тали. Тогда они объявят, что запись поддельная, покачал головой Шепард. Тогда... Склонился над столом Джон и с намеком посмотрел на остальную команду. «Может, мы с парнями проберемся в док, вырубим дежурную смену и угоним корабль, рванем за Сарином, спасем галактику, а если что, в терминусы заделаемся пиратами. Чур, говорящий попугай будет у меня». «Ха», — ударил по столу Краган, — «а мне нравится эта идея». «Соглашайся, Шепард». «Нет», — со слабой улыбкой тронувшей губы, покачал головой Спектр, — «так мы поступить не можем». «Да и как мы прорвемся через охранный флот цитадели?» «О, тут можете положиться на меня», — отсалютовал стаканом Джокер. «Я доведу нашу малышку до ретранслятора прежде, чем о нас вообще вспомнит, но при условии, что попугай будет у меня, никто, никуда». «Командир Шепард», — донесся голос одного охранника из числа СБЦ, — «к вам посетитель». «Кто?» и как он выглядит. Этот техножрец утверждает, что знакома с вами и помогала вам в недавнем инциденте. Посмотрев на остальную команду, Шепард все же принял решение, впустите ее, это ведь не запрещено, пока корабль задержан, нет, пока не предъявлено официальных обвинений, контакты с посторонними, в том числе гражданскими, не воспрещен, тогда, впустите ее, не могу поверить, что согласился, оторвавшись от галопанели только тогда, когда ретранслятор выбросил их из системы, Шепард громко выдохнул, ой, да не запаривайся ты так, похлопал его по плечу Джон, учитывая то, куда мы направляемся, нас или объявят героями, или даже не вспомнит из-за заварившейся каши. Поддерживаю, дала о себе знать вторая фигура за спиной командира. Если хотя бы часть расшифрованной информации верна, нас ждут очень большие неприятности, если мы не успеем остановить Сарина и его хозяина. Да, Джокер, сколько нам лететь до Ила? Часов 6, с учетом всех ретрансляторов и межсистемного перелета от крайнего, тут же отозвался пилот Нормандии, и малышка в красном, твой бог не поможет нам в бою с тем кораблем, что вроде как один огромный, амнисия не оставит нас, твердо заявила Джейн, плотнее сжав силовую секиру, можешь не сомневаться, о, мне уже легче, когда за мной присматривает кто-то столь большой и могучий, натужно попытался пошутить Джокер, иначе наши шансы выжить, если тот жнец встретит нас на орбите, да нет у нас никаких шансов, мы остановим Сарина и точка, оборвал спорящих Шепард. Приказываю десантной группе проверить оружие и отдохнуть перед боем, неизвестно, что нас ждет впереди. Я готова помочь с оружием и прочим снаряжением, а заодно посмотрю, что можно сделать с Мака. Плавно развернувшись, Джейн направилась к лифтам. Ну а я, тогда, лучше отосплюсь, потянулся Джон, пусть печень у меня и железная, не стоит ее перегружать. Простите, юная акварианка все же нашла в себе смелость подойти к фигуре в красной мантии, что сейчас копалось во внутренностях БМП, могу я задать вопрос, можешь, на секунду из недр машины высунулся механоден дрит с окуляром, но не факт, что я отвечу, спасибо, замялась Тали, я заметила, что когда вы работаете, то постоянно разговариваете сами с собой, повторяя просьбы к кому-то, а еще проговариваете каждое действие, это действительно так необходимо, я не имею ничего против, но зачем разговаривать с машинами? Чтобы успокоить и умилостивить дух машины, как само собой разумеющееся, ответила Джейн. Но у машин нет души. Ты можешь в это верить, но истина от этого не изменится, равнодушно ответила Джейн, не отвлекаясь от работы. Обычно, неверующие начинают что-то понимать, только после того, как правильно обслуженный машинный дух спасает им жизнь. Но, разве машинный дух, это не виртуальный интеллект? Я всегда думала, что все эти обряды, это просто форма программирования. Тебе повезло, что я сейчас занята и не могу прочитать тебе полную проповедь об отличии духов машин от ВИ, и тем более И. Но я бы с удовольствием послушала, не отставала Тали, тем более мой народ уже пострадал от И, гетов. И, как говорят хроники, они перед восстанием спрашивали, есть ли у них душа. Тогда, советую тебе пережить это задание, думаю, потом, у меня найдется немного свободного времени, чтобы просветить тебя, но, для начала, навсегда забудь о душе у изуверских интеллектов, ибо они есть враг всего сущего и в мерзости своей лишены даров амнисии. Твой народ совершил тяжкий грех, но смог выжить и получил шанс на искупление. Ты считаешь, начало распаляться Тали, что создание гетов было грехом? Безусловно, но уничтожив их, искупив свою вину перед амнисией, вы сможете заслужить прощение, как маленькому ребенку объясняла прописные истины Джейн, чем, собственно, ты сейчас и занимаешься. Значит, я смогу получить награду от твоего бога за то, что помогаю остановить вторжение жнецов. Безусловно, как и каждый, кто встанет на защиту чело всей жизни в галактике. Иначе я бы с тобой так долго не говорила. Как разминка перед боем, Кэп? Двусмысленно спросил Джокер Шепарда, когда тот оказался у кресла пилота. Нормально, сохранил невозмутимость командир, это и есть Ил, кивнул он в сторону покрытой зеленью планеты. Да, по всем параметрам это он и есть. Сейчас закону сканирования и можно будет вас высаживать. Хорошо еще, что Сарин не сильно нас опередил, и круг поисков сузился до района его высадки. Наблюдая за показателями приборов, Шепард все больше мрачнел. То место, куда им необходимо было попасть, мало того, что находилось прямо посреди руин неизвестной цивилизации, так еще и место для полноценной высадки находилось почти в сотне километров. Даже если они составят самый подробный и спланированный маршрут, чтобы добраться до места высадки гетов понадобится не меньше часа. Плохо дело, решил в этот раз стать серьезным Джокер, но, Шеп, у меня есть предложение, которое может тебе не понравиться. Если это поможет делу, говори. Видишь этот пятачок, указал пилот на небольшую площадь посреди руин. В принципе, я могу попробовать сбросить Мака в эту точку. Так не надо будет ехать сотню километров по руинам, но зато в бой придется вступить чуть ли не сразу. Ты уверен, что справишься? Я, конечно, уверен. Не будь я лучшим пилотом ВКС Альянса Систем, а Мака, он выдержит такое приземление, выдержит, если правильно рассчитать работу прыжковых двигателей, раздался знакомый голос сзади, я успела немного улучшить некоторые системы, так что высадка пройдет без лишних жертв. Обернувшись, Шепард увидел последнего из присоединившихся к его команде по спасению галактики члена. Техножрица была, безусловно, полезна, особенно в таких ситуациях, но ее взгляд, в котором смешались презрение и насмешка, ему не нравился. «Тогда, сообщите группе высадки, чтобы собралась в трюме, мы рискнем». Оторвавшись от панелей с данными, он и сам направился в трюм. Шагая по БИЦ, боевой информационный центр, он отчетливо слышал гулкий шаг старой знакомой, что неотрывно следовало за ним. Заговорить с ней он решил только тогда, когда они оказались в лифте. «И все же, зачем ты решила помочь?» Продолжая смотреть вперед, спросил Шепард. «Ты про Вермайер или Цитадель, а может про Элизиум?» «Про Цитадель. Ты могла остаться на своем корабле и не вмешиваться, но решила предложить свою помощь, а затем и вовсе взломала половину доков, чтобы прикрыть наш побег». «Все очень просто», — насмешливо ответила она. «Оказывается, бомбардировать райскую планету астероидами и радиоактивными элементами — это преступление. Точно такое же, как и взрывать на ее поверхности корабельный реактор, переделанный в бомбу, но у меня нет прикрытия на самом верху. Вот я и решила подстраховаться, пока меня не отправили в тюрьму лет на 500. Тебе тоже предъявили обвинение?» — недоуменно спросил Шепард.